Ну, в одиночку нам это не поднять, тут нужно полное содействие Дангатара, а он пойдет на полное содействие лишь в том случае, если не увидит для себя никакого выбора, кроме как мотать с нами и с грузом, куда глаза глядят. Я полагаю, это вполне в его возможностях — доставить платину к Каспию и раздобыть приемлемое корыто. Может, он и без нас готовит такой страховочный вариант, — сказал таксист, гася окурок. Недаром Джумагуль куда-то задевался. Может, ее сходу отправили назад на сортировочную? Теперь уже платину доставлять? Может. Алексей поднялся с ящика. Когда встретимся с ним сегодня в Чайхане, аккуратненько обкашляем эту тему про моря, платину и совместный уход. Поднялись они с ящиков, поднялись с корточек и переводчики. Привычным походным порядком двинулись обратной дорогой. Карташ и Гриневский первыми вышли из проулка на улицу, двинулись к площади. С яростным скрипом затормозил черный форт. Карташ готов поклясться в этом хоть на Коране, хоть на Библии, что автомобиль не двинулся с места, когда они вышли из проулка. Автомобиль к этому моменту уже катил по улице. Все дверцы синхронно распахнулись, и оттуда рванули наружу хлопцы в темных костюмах. Похоже, этих ребят неплохо натаскали на уличный захват. Дело они свое знали. И лихо, в два счета, перекрыли все пути отхода. Позади стена дома, впереди тулово форда, слева и справа обступили хлопцы в темных костюмах и с непробиваемыми лицами. «Вам придется проехать с нами. Садитесь в машину». Казенные формулы, имитация вежливости, и не менты, и не бандюки. Попахивает конторой, и радости от чего-то никакой. Боковым зрением Карташ увидел микроавтобус с тонированными стеклами, перекрывший выход из проулка. Сработано классически. Рассечь группу надвое, брать по отдельности. Их с Гриневским уже ухватили под локотки, действуя пока что деликатно, подталкивают к распахнутым дверцам. Стоит рыпнуться, мгновенно согнут и впихнут головой вперед в салон. Не желая раньше времени провоцировать их боевые рефлексы, Алексей как можно спокойнее спросил: «А в чем, собственно, дело? Вы кто?» Естественно, Карташ получил ответ, на который и нарывался. «Вам все объяснят». И толчок в спину. Алексей, обострившимся чутьем, понял, что в запасе у них с Гриневским от силы секунда. Потом деликатничать с ними перестанут и возьмут в плотную обработку. «Ага». Микроавтобус с темными стеклами отъехал от проулка. Что стало с переводчиками, неизвестно, но вход в проулок вновь свободен. И это хорошо, граждане. До того просто некуда было бежать, на улице догнали бы в два счета. Надо пытаться, потом случай может и не представиться. Карташ крутанулся, подшиб ближайшего хлопца под голень, нырком ушел от захвата, перед глазами трепыхнулась пола темного пиджака. Недолго думая, Алексей совершенно по-дзюдоистски уцепил ее и рванул на себя. «Только уходим!» — закричал Карташ для таксиста, перемахнув через лежачего. «Дворами!» Карташ успел заметить, как Гриневский сбрасывает с себя повиснувших на плечах, как прямым в челюсть сваливает с ног того хлопца, чья рука нырнула было за пазуху. Алексей пробежал до проулка метров 10, Ноги вдруг потеряли опору, асфальт понесся в лицо, сзади навалились, пыхтя, прижали к асфальту, принялись заламывать руки. Карташ не сопротивлялся. Понимая, что проиграл, а станет брыкаться, забьют. Хватит, пожалуй, полученного удара по почкам и ушибленной коленке. Он дал застегнуть на себе наручники, дал себя поднять, дал забросить себя в форт. Но отыскалась среди всех неудач и маленькая радость. Грини нигде не видно, как не видно, и кучи малы на асфальте. Значит, таксист добежал-таки до проулка, заскочил в него. И это, знаете ли, вселяет некий оптимизм. Как только Карташ оказался на заднем сиденье, стиснутый с двух сторон запыхавшимися хлопцами, форт отъехал, не дожидаясь поимки беглеца. Видимо, форт — не последняя машина, уброшенная на их задержание группы. Обыскали, сложив находки в какой-то пакетик. Всю дорогу Карташу не давали поднять голову, продержали его в полусогнутом состоянии. Впрочем, подними он голову или кинь украдкой взгляд из-под вражеской руки в окно, ему бы это мало что дало. Все равно он город не изучил настолько, чтобы ориентироваться по скупым фрагментам. Ехали, в общем-то, недолго и за пределы центра никак выбраться не могли. Машина притормозила, тут же загудел электромотор, и послышалось дребезжание железа. Ясно, что это отъезжала створка автоматических ворот. Форд продолжил движение. Немного попетляв, пару раз притормозив, машина куда-то в очередной раз свернула и остановилась окончательно. Карташа вытолкнули наружу. Быстро оглядевшись, он обнаружил над головой темный арочный свод, впереди решетчатые ворота с караульной будкой, а сзади в просвете арки двор и на нем автомобили. Вперед! Перед Карташом распахнули железную дверь, за которой ждал короткий мрачный коридор, оканчивающейся такой же дверью. Потом пошли коридоры, решетки, бренчащие ключами охранники в зеленой форме, лестницы, ведущие вниз, то есть в подвальные помещения, куда же еще, раз они вошли в здание на уровне первого этажа. В конце концов путешествие закончилось тем, к чему все и шло — камерой. За спиной Карташа лязгнул засов, оставляя его в одиночестве среди полумрака и кислой вони. В свете тусклой потолочной лампочки можно было различить сырые бетонные стены, кое-где украшенные незатейливой скальной живописью арестантов, склизкие циновки на полу, невысокую парашу в углу и полное отсутствие каких-либо окон. Наручники не сняли. Однако сие обстоятельства нисколько Карташа не расстроило. Скорее наоборот, значит, затягивать с первым допросом не должны. Поэтому Алексей не спешил обживать хоромы, и вообще его не очень-то тянуло разгуливать по бетонному пеналу. Почему-то он не сомневался. Сделай шаг, и обязательно вляпаешься во что-нибудь чмокающее, липкое, пахучее. Он остался возле двери, попробовал собраться с мыслями. С тем, куда его привезли, кажется, ясно. Голову можно прозакладывать, его повязали парни из КНБ и доставили на свою ашхабадскую Лубянку. Короче, в самое логово. Ну и что из этого следует? Вот с этим полная непонятка. Вариантов море разливанное. От простого показались подозрительными до того, что на них кто-то специально навел этих борцов за национальную безопасность. А главное, часики тикают, время неустанно стремится к часу X, и что с этим делать?